Младший сын князя, том 7, глава 1. Молодой господин, со слегка дрожащим голосом обратилась ко мне Анна, держа в руках письмо сестры. Думаете, моя сестра так сильно меня ненавидит? Отрицать не стану, такое возможно, спокойно ответил я, раздумывая, почему Елена решила пойти на столь решительный шаг. Однако мне ее поведение кажется странным. Либо она пытается избавиться от прошлого, либо кто-то подпитывает ее ненависть к тебе. Не исключено, что идея сражения принадлежит далеко не ей. Пусть, возможно, она сама этого не осознает. В любом случае тебе стоит встретиться с ней один на один и решить все вопросы. А если это ловушка? С сомнением в голосе произнесла девушка. По ее лицу читалось, что она явно пыталась избежать такого решения конфликта. Может, есть другой выход? Нет, это определенно не ловушка. Оборвал я свою личную слугу, направляя ее мысли в нужную сторону. Возможно, кто-то из слуг варвара или даже она сама будут наблюдать за боем, но не более того. К тому же иных решений я пока не вижу. Да и что ты теряешь от одного сражения? Между нами повисла тишина. Анна какое-то время обдумывала сказанные мной слова, переваривая услышанное, после чего попрощалась со мной и покинула комнату. В том, что сражение состоится, сомнений не возникало. Передо мной стоял лишь один вопрос. Знала ли изначально варвара про конфликт двух сестер, и намеренно ли сестра пыталась их стравить, и если да, то зачем? Сплошные вопросы, на которые вряд ли она мне даст ответ. С этой семейкой никогда не угадаешь, причастны они к тем или иным вещам или нет. Проще считать, что мои родственники всегда прикладывают свою руку к происходящему и ошибиться, чем наоборот. Анна молча ехала в автомобиле, то и дело поглядывая на письмо, отложенное на переднее сиденье. В голове роились множество мыслей, не дававших толком сосредоточиться на дороге. Одно радовало, судя по состоянию асфальта, по этой дороге давно никто не ездил, а значит, шанс наткнуться на встречную машину был чрезвычайно мал. Тем более сестра указала адрес заброшенного хлебозавода, который уже лет 40 как не работал. Сзади также должен был ехать молодой господин со своим эскортом, но ни Евгения, ни эскорта она не замечала. Девушка даже не была до конца уверена, правда ли ее господин решил проследить за самим боем. Как-никак это дело между слугами и господам не пристало вмешиваться в такие вещи. Слишком мелко, чтобы их тревожить, даже несмотря на то, что сам Евгений давно доказал, что ему можно довериться в таких вещах. Да, все же ее господин за короткое время сильно изменился, и теперь Анна даже не представляла, как она могла в нем так сильно ошибаться и не видеть всего того, что сейчас показывает молодой княжич. Эти мысли помогли ей ненадолго отвлечься. Девушка сама того не заметила, как приехала на нужное место. Об этом говорило сразу несколько вещей. Во-первых, одиноко стоящее полуразрушенное здание. Во-вторых, машина, припаркованная возле входа. Ну и, в-третьих, сама сестра. Елена стояла, облокотившись спиной о стену, и держала руки скрещенными на груди. Всем своим видом она демонстрировала полную безразличность к происходящему. Даже в момент, когда Анна вышла из машины, Елена и бровью не повела, чтобы хоть как-то отреагировать на появление сестры. Увидев такую реакцию, сердце Анны сжалось от душевной боли. Она хотела отреагировать, открыто извиниться перед той, кто когда-то был дороже всего, однако подавила в себе эти чувства, сохраняя невозмутимое лицо. Нельзя показывать перед сестрой эмоции, она воспринимает их не только как слабость, но и как оскорбление. Девушка уже проходила через подобное. «Предлагаешь сразиться внутри?» – спросила Анна, пытаясь скрыть бушующее внутри волнение. «Вряд ли здание выдержит, если мы будем действовать в полную силу». В ответ Елена слегка качнула головой в бок, указывая на пустырь. Обе девушки не спеша зашагали в одну сторону, после чего, пройдя около 200 шагов, остановились друг напротив друга. Сестры понимали друг друга без слов, хватало лишь взгляда и мимолетного жеста. Однако Анна, как бы эгоистично это ни звучало, хотела услышать причину лично из уст Елены. «Я знаю, что ты меня ненавидишь и не считаешь своей сестрой», — спокойно сказала Анна, замечая во взгляде сестры пренебрежение по отношению к ней, «но почему ты все хочешь решить боем? Как он вообще может что-то изменить?» «Потому что в последний раз я победила нечестно», впервые за последние несколько лет девушка услышала голос любимой сестры, пропитанный злобой и ненавистью. «Ты была сильнее меня, ты проиграла только потому, что пошла на поводу эмоций. Не такую победу я хотела, сейчас же все по-другому. Я одолею тебя, и на моем пути не останется ничего, что будет сковывать мою силу. Никто и ничто не встанет на моем пути. Это тебе сказала госпожа Варвара. По лицу девушки Анна поняла, что попала в точку. Похоже, что я права. Не надо приплетать сюда мою госпожу, зло процедила Елена, но нападать не стала. Она помогла мне стать сильнее и выбрать правильный путь. Она помогла мне раскрыться, в отличие от тебя. Ты только и делала, что ограничивала меня, заставляла жить в твоей тени, прикрываясь тем, что это для моего же блага. Всегда. Я была эгоистична и знаю, что случившегося не изменить, стараясь не показать дрожь в голосе, тихо произнесла Анна. Я старалась тебя оградить от опасности ради твоего блага, не понимая, что причиняю тебе этим боль. Я более не буду просить у тебя прощения. Если от нашего с тобой сражения станет легче, то да будет так. Еще как будет легче, ответила ей сестра и протянула обе руки вперед. Наконец я вычеркну тебя из своей жизни. Раз и навсегда. Перед Еленой появился магический круг, будто сигнал к тому, что она готова быть серьезной. Анна мысленно вздыхает, собирает ману в руках и полностью концентрируется на противнице. Нельзя поддаваться. Нужно сражаться так, будто она защищает жизнь молодого господина. И никак иначе. Девушка заканчивает творить заклинание, и из магического конструкта вылетает до боли знакомая огненная комета. Защитная магия льда работает против огня очень слабо. Можно попытаться увернуться, но Анна не воин, и взрыв может ее задеть. В таком случае нужно контратаковать. Не теряя ни секунды, Анна быстро создает внушительных размеров ледяную глыбу и посылает ее прямо в несущуюся огненную комету. Два заклинания сталкиваются друг с другом на середине пути и создают магический взрыв. Поднимается облако пыли и ветер, треплющий волосы обеим девушкам. Пользуясь тем, что за облаком пыли ее плохо видно, Анна срывается с места, сокращая дистанцию. Проходит секунда, две, и девушка чувствует изменения в магическом фоне. А ведь без помощи княжича она раньше на такие вещи не обращала внимания, да и не знала, как вообще это понять. Недолго думая, Анна создает в 10 шагах от себя несколько небольших ледяных колонн, создавая обманки для своей соперницы. Пусть теперь попытается угадать, в каком направлении атаковать, полагаясь лишь на слух. Однако Анна недооценивает свою сестру. Та лишь посылает несколько маленьких огненных снарядов в форме листьев, которые практически не причиняют вреда, лишь немного обдают жаром. Елена использовала обманку, чтобы ее соперница потратила как можно больше маны и не могла сразу же сотворить новое атакующее плетение. В отличие от самой Анны, которой не угрожало повреждение энергетических каналов при новой попытке использовать магию, пыль оседает, и Анна видит, как в ее сторону летят сразу несколько огненных копий. Времени на создание полноценной защиты попросту нет, поэтому девушка пробегает сразу же вперед и создает рядом с собой барьер, как это не раз делала на тренировках с молодым господином. Однако это оказывается даже излишним, поскольку все копья прилетают в нескольких метрах от нее и лишь немного задевают саму девушку, не причиняя того вреда, которого она ожидала. Внезапно к Анне приходит осознание, что ее противница гораздо слабее, чем Евгений, с которым она сражалась в последнее время. Как-никак, их господин мог бить разными заклинаниями, и это добавляло нужное разнообразие для боя. Все это время она неосознанно полагала, что контроль маны у Елены такой же, как у молодого господина. Однако это не так, ей слишком далеко до него. А значит, старшая сестра спокойно победит младшую. Сама того не заметив, Анна уверенно улыбнулась, чем только подзадорила сестру. Елена, не теряя времени, отходит назад и выпускает в сторону девушки несколько огненных серпов. Анна в опасной близости уворачивается от них, обжигая кожу, но при этом создав под ногами сестры магический круг. Елена сразу же отпрыгивает на несколько метров назад и не сдерживает удивленного возгласа. Да, она изучала, на что способна ее сестра, но не думала, что Анна действительно такое применит. Как и предположила изначально Елена, ее противница создала ледяные оковы. Простое плетение, работающее на небольшой дистанции, особенно если судить по магическому кругу. Только чего девушка никак не ожидает, что созданный на земле Анной лед протянется гораздо дальше действия магического круга. Эта неосмотрительность стоит Елене пары секунд, чтобы выбраться из плена. И пока она вырывалась из ледяных оков, которые все никак не хотели отпускать ее, пыталась понять только одно. Как, Черт возьми, Анна смогла провернуть что-то подобное, как она могла на таком расстоянии и с такой скоростью влиять на заклинание, у них ведь практически одинаковый талант к магии. Как она, положившая жизнь на тренировки, не могла повторить того, что сделала старшая сестра. Эти мысли убивали девушку изнутри. Уверенность в победе стала таять, несмотря на всю подготовку до этого. Перед глазами мелькнуло воспоминание о прошлом поражении, но вместе с ним вновь, с еще большей силой загорелось пламя ненависти к сестре. Она пыталась отравить ей жизнь. Из-за нее она никогда не могла чувствовать себя полностью уверенной в себе. Но жизнь подарила ей второй шанс, она просто не вправе его упускать. Теперь двух сестер разделяют всего несколько метров. Ближний бой неизбежен, и Елена это прекрасно понимает. Анна всегда была в нем хороша, и будь она полноценным воином, то вряд ли кто-то из слуг смог бы с ней сравниться. Это очевидный факт, который глупо отрицать. Только разве это повод отступать? Нет, это лишь преграда на ее пути, которую нужно вдребезги разбить и идти дальше, закончив с этим этапом своей жизни раз и навсегда. Так она делала раньше, так она сделает и сейчас. Глава 2. Сражение между Анной и Еленой продолжалось где-то 15 минут, и для стороннего зрителя оно выглядело довольно странно, особенно если учесть, что, как правило, бой магов максимум длился 2-3 минуты, а все из-за того, что они стараются сразу использовать свои лучшие приемы, до того как бой пойдет на истощение, и тогда будет слишком много непредвиденных факторов. Ключевую роль играл тот факт, что обе девушки, осознанно или нет, старались не нанести серьезные травмы друг другу и при этом, чтобы каждая испытывала максимальную боль. Они то сходились в бою, то наоборот, отстранялись и молча обменивались взглядом, чтобы вновь сойтись в схватке. Своими же ударами они не столько пытались навредить, сколько вымещали свою злость и чувства, накопленные за эти несколько лет расставания. Однако количество небольших травм у обоих сестер лишь росло, и их битва не могла продолжаться вечно. В конечном итоге, уже будучи на грани и еле стоя на ногах, победила Анна, отправив противницу в нокаут. При этом нанеси Елена по девушке еще 2-3 удара, то итог сражения был бы ровно противоположным. Но этого не было. После победы Анна немедля ни секунды побежала к машине и достала 2 зелья, отданных ей Георгием Иннокентьевичем. Одно она на месте выпила сама, а вторым напоила сестру, лежавшую на земле без сознания. Все же об этом девушка подумала заранее, и пусть подобное было не совсем по правилам, но допускать летального исхода не входило в ее планы. Конечно, всех ран это снадобье не лечило, но, по крайней мере, помогало снять боль и облегчить работу целителю в дальнейшем, а в сложившейся ситуации большего и не требовалось. Анна не знала, когда именно сестра придет в сознание, и поэтому сделала еще один рейс в сторону автомобиля и вытащила оттуда походный спальный мешок. Она всегда держала его в своей машине чисто на всякий случай. Там, в целом, было много различного хлама, но и убрать его девушка тоже не решалась. Следом, чтобы не терять даром времени, она отошла от пустыря в сторону леса и быстро собрала хвороста. Разумеется, долго такой огонь не прогорит, но зато сестра не заработает себе простуду. Конечно, самым разумным было бы отправиться в город, но привлекать к себе внимание не хотелось. Да и не было у Анны уверенности в том, что очнувшись, сестра не начнет буянить. А ведь там могут пострадать и невинные люди. Поэтому пока оставался только такой вариант. Анна разожгла костер и стала ждать пробуждения своей родственницы. Ждать, правда, пришлось недолго. Елена молча открыла глаза. Девушка сначала не поняла, где она находится, но осмотревшись, медленно выдохнула и села. Ее взгляд обратился к сестре, что находилась рядом. Покачав головой, Елена придвинулась поближе и на ходу взяла в руки ближайшую ветку, чтобы подкинуть ее в огонь. Все ради того, чтобы собрать мысли в кучу до начала разговора, которого все равно не избежать. Их безмолвное воссоединение длилось несколько минут, пока Елена первой не подала голос. «Зачем ты это сделала?» Спокойным, не пытающимся укорить голосом спросила девушка. «Потому что ты моя сестра, и я люблю тебя», таким же подчеркнуто безмятежно спокойным голосом ответила Анна. «Ты же знаешь, что этим ты меня не задобришь», скрестила руки на груди Елена. «Знаю», кивнула Анна. «Я поступила так, как считала нужным. Скорее всего, будь ты на моем месте, то поступила бы так же. По крайней мере, мне хочется в это верить. С чего бы вдруг?» Едва заметно нахмурившись, спросила младшая сестра. «Иначе бы ты уже попыталась мне навредить, невольно улыбнулась Анна. «Все равно это ничего не меняет», — фыркнула на это заявление Елена. «Знаю». Между двумя сестрами вновь повисла минутная тишина, которую вновь первой прервала Елена. «Я тебя все равно не смогу простить», — тяжело вздохнула она. «Слишком многое было тогда сказано, слишком много времени утекло. Это не тот случай, где можно просто взять и забыть все обиды. Я знаю», — понимающе кивнула Анна. «Поэтому я и сама не поняла, ради чего мы сражались. Даже если бы ты победила, то вряд ли твои внутренние демоны на этом бы исчезли. Вместо этого ты бы стала думать о том, правильно ли ты поступила. Я сужу это по личному опыту». На это Елена не нашла, что ответить. Сейчас, сидя рядом с сестрой возле костра, более не ослепленная ненавистью, младшая сестра мысленно согласилась со старшей. По крайней мере, пока. Да, чувство победы сняло бы якорь с души, только он бы сразу сменился на другой. Хотела она того или нет, но у нее остались теплые чувства к сестре. Смогла бы она убить Анну, если бы ее госпожа отдала приказ? В этом Елена и сама не была уверена. А значит, ее беспрекословная верность ставилась под большой вопрос. Это недопустимо. На этой почве Елену бы вновь стали сжирать внутренние демоны, и все вернулось бы на круги своя, лишь в другой обертке. Анна была права, магией и кулаками невозможно решить семейный вопрос, лишь дать эмоциям выбраться наружу, пусть и в такой агрессивной манере. «Я не могу простить тебя до конца, но и оставлять обиды просто так, тоже не вариант», вновь, вот уже в третий раз прервала тишину Елена, подкинув очередную ветку в костер. «Тебе есть что сказать, Лен? Я никогда не хотела занимать твое место и оставлять тебя в своей тени. Я всегда мечтала, чтобы ты добилась желаемого. Мне, правда, жаль, что так получилось», с горечью в голосе произнесла Анна, незаметно вытирая рукавом слезу. «Но я рада видеть, что ты добилась больших успехов в жизни. Даю свое слово, что больше не буду лезть в твою жизнь, и надеюсь, что мы впредь будем ставить профессиональные отношения выше личных». «Вот оно как», — слегка протянула Елена и добавила. «Пожалуй, так будет лучше для нас двоих. Постараемся прожить наши жизни без сожалений». После этой фразы обе сестры еще около часа молча сидели возле костра. Каждая была погружена в свои мысли. Затем, когда догорел костер, они также молча переглянулись в последний раз и вернулись к своим машинам. Не факт, что после этого что-то между ними изменится и не перерастет в еще более худшую ситуацию, но на данный момент им важно было просто поговорить и выслушать друг друга. Пусть для этого потребовалось набить друг другу морды, но в их случае это было более действенно. Анна поехала в сторону поместья и без всякого удивления встретила на дороге Магакар Евгения. Значит, он все-таки следил за боем и произошедшим. На душе от этого стало немного легче. Спустя несколько часов после боя, Елена, преклонив колено, стояла перед Варварой Львовой, в окружении других слуг, преданных именно этому отпрыску семьи Львовых. Все они работали в поместье, но ни один из них не являлся магом. Из-за этого им куда тяжелее давила на плечи напряженная атмосфера в поместье. «Ты проиграла», — кратко обозначила госпожа, стоя в обворожительном красном платье с длинными рукавами. Похоже, она только недавно вернулась со светской встречи. Впрочем, она посещала почти все мероприятия, которые могли ее заинтересовать. «Как так получилось, Елена? Моя сестра оказалась пусть ненамного, но сильнее меня. Моих усилий не хватило, хоть я и находилась в шаге от победы», сдерживая внутреннее волнение, ответила Елена. Она как никто другой знала, как ее госпожа относится к любым поражениям. «Прошу меня простить, что подвела вас. Впредь я буду еще больше тренироваться и стану сильнее. Я не подведу. Елена, тебе ни за что извиняться», неожиданно для девушки, Варвара подошла практически вплотную к ней и жестом приказала подняться, на что девушка спокойно согласилась. Варвара тепло ей улыбнулась, смотря прямо в глаза. «Ничего страшного не произошло. Все мы совершаем ошибки, в этом нет ничего такого». Елена было собралась ответить благодарностью, но тут же почувствовала, как возле шеи стало очень больно жечь. Она инстинктивно схватилась обеими руками за шею и почувствовала горячую кровь, хлещущую по рукам. В глазах стало темнеть, и в последний момент она увидела острый осколок кристалла в руках Варвары. Полученные ранения в бою с Анной и фактор неожиданности не позволили вовремя отреагировать на атаку. Да и не ожидала она подобного от своей госпожи, так что вряд ли и в лучшей форме успела бы что-то предпринять. Осознание, что за ней зашла сама смерть, пришло быстро. Все из-за своей слабости. Или же потому, что она просто оказалась никому не нужна, кроме своей сестры, которую она хотела простить, но не могла из-за собственной гордыни. В этот момент она поняла, кто по-настоящему был ей дорог, но было уже поздно. «Надеюсь, мы с тобой еще не скоро встретимся», промелькнула одна единственная мысль в ее голове, после чего Елена окончательно испустила дух. Сама же Варвара без капельки сожаления стояла возле остывающего трупа и размышляла вслух. «Все-таки мне подсунули бракованный инструмент. Зря я понадеялась на то, что ее жажда стать сильнее поможет достичь многих высот». «Федор», — обратилась она к одному из слуг, и тот моментально подбежал к ней, склонившись в глубоком поклоне. «Приберись здесь, напишешь в отчете, что убийца взломал камеры видеонаблюдения и попытался меня убить, и что Елена Серченко героически умерла, защищая мою жизнь. Сделаю ей небольшое одолжение, раз уж когда-то считала ее подругой». Еще раз посмотрев на мертвую девушку, Варвара пренебрежительно скривилась. «Вот, еще и пол испачкала. Как прикажете», — тут же поклонился слуга и принялся за работу. Однако одной смерти сестры Анны Варваре было мало. «Младшенький нанес мне пусть и косвенно, но поражение. Этого так оставлять нельзя. Убить его не получится, да и потом придется иметь дела с Викторией, которая точно такого не простит. А вот подпортить жизнь и репутацию – совсем другое дело. Недаром у меня столько поклонников. Надо лишь немного переждать и подгадать момент, ударить тогда, когда он не будет ждать. Ну а сейчас стоит озаботиться тем, чтобы найти подходящую замену Елене. Эти слуги такие недолговечные. Порой, когда мне начинает казаться, что жизнь не может меня ничем удивить, у нее раз за разом находятся новые и зачастую неприятные сюрпризы, на которые уже даже непонятно, как реагировать. Бой между Анной и Еленой, как мне казалось, прошел более чем хорошо, если закрыть глаза на раны и на то, как обе бездарно атаковали друг друга, превращая этот бой в фарс. В конце концов, обе пошли друг к другу навстречу и в будущем, как знать, быть может, они могли бы помириться навсегда. Только ни я, ни тем более Анна подумать не могли, что на следующий день нам сообщат о смерти Елены. И уж тем более мы не поверили той лжи, что девушка героически погибла от рук убийцы. Слишком странное совпадение, чтобы быть правдой. И тем не менее официальная версия была такова, и получить что-то иное просто не представлялось возможным. Странно все это, но тем не менее Елена была сильным магом и мало чем уступала Анне. Даже элементарно найти девушке замену будет непросто, что уж говорить про доверие слуге деликатных дел и личных тайн. Похороны Елены прошли сравнительно спокойно. На них присутствовал я, поскольку посчитал свое присутствие необходимым. Варвара, с которой я невольно стал часто видеться в последнее время, пара десятков слуг, с которыми была дружна Елена, и сама Анна. На последнюю кидали множество косых взглядов, однако девушка их практически не замечала. Смерть сестры Анне далась тяжело. Сложно спокойно пережить такое, особенно, когда ты надеялся на исправление ситуации и просто решил не спешить в своих действиях. Вряд ли твоя сестра хотела, чтобы ты оплакивала или тем более винила себя в ее смерти. Она прекрасно понимала, что ты дорожишь вашими отношениями, особенно, после вашего разговора. Поэтому мой тебе совет: живи за себя и за нее, живи без сожалений, как вы пообещали друг другу. После этих слов Анна немного приободрилась и попросила у меня дать ей побольше работы. Больше работы у меня для нее не было, поэтому я предложил ей снова потренировать Вадима, на что она даже с радостью в голосе согласилась. Странно. Тем временем официально объявили дату свадьбы Леонида с принцессой Британской империи, и мне даже прислали приглашение на это мероприятие. Для меня это стало сигналом, что пора бы наведаться к Намару и приготовить свой уникальный подарок. Глава 3. «Ну и задачку ты мне подкинул», — задумчиво произнес Роман, глядя то на меня, то на принесенный мной чертеж. «Нет, как заставить артефакт анализировать состояние носителя, я знаю. Руны, которые могут проверять состояние организма другого живого существа, очень редкие, но хотя бы существуют. А вот что делать со второй частью, я без понятия. Такую вязь рун просто никто еще не придумал. Тем более, как ты уложишь столько рун в один несчастный браслет? Он же просто не выдержит не только такого количества рунных цепочек, но и сломается при активации. Хотя нет, куда вероятнее, что у нас не хватит места». Подобный ответ я и ожидал услышать от брата. А ведь, казалось бы, ничего сложного в моей задумке не было. Всего-то требовалось создать парные браслеты, чтобы они анализировали здоровье своих хозяев и делились информацией между собой, пусть и с учетом большого расстояния между ними. Правда, воплотить эту задумку в реальность оказалось тяжелее, чем я думал. В этом мире не существовало такой вещи, как привязка артефакта к носителю. Поэтому создавать нужную нам вязь рун приходилось с нуля, ну или не совсем. В какой-то степени привязка артефакта работала по схожему принципу заклинания клятва запрета. Главная разница между ними в том, что первое заклинание считывает мысли и эмоции человека, не давая ему взболтнуть лишнего. Второе плетение, в свою очередь, является своеобразным магическим шифровальным замком, к которому нужно подобрать правильный ключ. Причем подобрать нужную комбинацию, ткнув пальцем в небо, не получится, ведь каждый такой ключ уникален и вариаций может быть целое множество. На первый взгляд также могло показаться, что привязка артефактов никак не связана с передачей информации между ними. Она ведь в первую очередь предназначена для того, чтобы артефактом не мог воспользоваться кто попало. Однако у данного плетения имелся один несомненный плюс. Привязка могла быть парной. Следовательно, чтобы получить доступ к первому артефакту, второй должен передать ему информацию, подтвержденную через правильно введенный ключ. По сути, благодаря побочному эффекту, я мог решить эту проблему. Увы, других способов передавать информацию носителю с помощью артефакта я не знал, даже если такие имелись. Сказывалось мое образование, нацеленное на взлом подобных вещей, чем их создание. Ну почему сломается? Спустя небольшую, взятую мной паузу, я принялся объяснять Роману детали идей. Мне тут недавно рассказывали про весьма легкую и прочную африканскую руду, которая еще и меняет свой цвет, в зависимости от количества проходящей через него маны. Вот уж не подумал бы, что рассказы Елецкого и Волкова об их приключениях в Африке натолкнут меня на идею использовать этот металл в своих целях. Да уж, жизнь любит иногда пошутить. Ты про синий мифрил? Сразу же понял, о чем идет речь, Роман, и принялся рассуждать вслух. Ну, знаешь, это, а ведь может сработать. Синий цвет будет обозначать, что мана стабильно течет по энергетическим каналам. Желтый – нестабильный поток. Значит, носитель или изнурительно тренируется, или находится в сражении. Красный – значит, потока маны нет или же его не хватает. Тогда можно будет уменьшить количество рун, необходимых для диагностики состояния, хотя бы привязавшись к одному параметру, а не сразу к десятку, а то и к сотне. И я об этом, ответил я. Главное, снизить число ложных срабатываний. В остальном проблем возникнуть не должно. Подожди, ты на главный вопрос не ответил, поморщился Роман, видимо, подумав, что я пытаюсь соскочить с ответа. А как ты собираешься привязать один артефакт к другому, если такой вязи рун просто не существует? Очень просто. Мы с тобой ее создадим, как ни в чем бывало, ответил я, легкомысленно разведя руками. От услышанного у старшего брата, как мне стало казаться, отвисла челюсть. Для пущего эффекта он еще молча стоял около минуты, пытаясь понять, это я сейчас так неудачно пошутил или в самом деле говорил правду. Евгений, я, конечно, признаю твой талант и задумку, но создать рунную вязь в несуществующей на данный момент области банально невозможно. Отчего-то Роман стал ходить кругами возле меня, уж точно не за месяц или два, да и за год вряд ли. Это банально невозможно даже для такого таланта, как я. Ну, вообще-то, я тут некоторое время назад практиковался в своей мастерской и добился кое-каких успехов в этом деле. От услышанного старший брат чуть ли не выпучил на меня глаза, словно бы я раскрыл ему страшную тайну. С твоим умом и инструментами, я думаю, мы справимся. Тут я, конечно, лукавил перед ним. Про привязку рунами я знал еще с прошлого мира. Многие артефакторы привязывали к себе артефакты, чтобы никто даже не подумал их украсть. В свою очередь находились маги-аналитики и просто рунные маги, занимающиеся взломом данных артефактов. У каждого были свои методы, но исход оставался один и тот же. Впрочем, это уже совсем другая история. Главное, что я помнил по памяти, как были очерчены эти типы рун, а значит, мог попытаться повторить вязь, благодаря полученному опыту. Правда, с какой именно попытки у меня это получилось бы, я не знал, и из-за этого мне требовалось очень много расходного материала, который наверняка имелся у Романа. Как-никак, он известный рунный мастер и поэтому имеет доступ ко многим вещам, которые мне так просто не добыть. Знаешь, я даже не знаю, что сказать, прервал мои мысли Роман, параллельно с энтузиазмом в глазах двигаясь к одной из гор вещей. С последней нашей встречи, мне кажется, этот хаос еще больше увеличился в размерах, несмотря на то, что я помогал брату привести тут все в порядок. Если это правда, то твой талант должно быть в разы лучше моего. Мне даже страшно представить, насколько сильно с таким подходом ты сможешь изменить рунную магию в целом. Это было чистое везение, не более того, спокойно ответил я, подойдя поближе к старшему брату. До твоего таланта в этой области мне очень далеко. Даже если я посвящу всю жизнь рунам, то вряд ли смогу когда-нибудь тебя догнать. Мой дар заключается совсем в другом направлении. Тем не менее, если мы справимся, то сможем многие вещи перевернуть с ног на голову, все так же бодро ответил Роман, после чего в его руке появились нужные инструменты. Чего стоим? Времени мало, давай за работу. Не терпится увидеть, что у тебя получится. Такой энтузиазм ты проявлялся, кажется, только при нашей первой встрече. Невольно улыбнулся я и последовал за старшим братом. Следующие 20 дней, разумеется, не безвылазно, но что-то близкое к этому, я провел в мастерской Романа. За это время мы добились поставленной цели и не только, но обо всем по порядку. Первую неделю мы потратили на то, чтобы правильно воссоздать вязь рун. Вторая ушла на всевозможные тесты и проверки артефактов. По итогу, я и Роман могли с уверенностью сказать, что оба браслета в точности работали как и необходимо по моей задумке. Еще требовалось нанести на браслеты красивую гравировку с гербами двух родов, чтобы придать браслетам символизм и красивый внешний вид. Среди высшего общества символизм особо ценился. Благо найти ювелирного мастера, способного справиться со столь непростым в работе металлом, не составило большого труда. Да и было таких знакомых у брата достаточно много. Оставшееся время я посвятил двум делам. Патентом и созданием своего личного оружия. Да, идея парных браслетов ушла немного дальше, чем я планировал, но на этом настоял мой брат, который смотрел на ситуацию несколько шире. Во-первых, мы разработали десяток тестовых браслетов, привязав их к магическому оружию, доспехам и другим артефактам. Дальше в планах было продемонстрировать наработки императорской канцелярии с целью выбить патент. Приходилось действовать через них, поскольку пускать секретные военные наработки на общее обозрение запрещалось контрактом Романа. Благо браслетов это правило не касалось, поскольку военной разработкой их назвать было нельзя. А вот насчет самого патента у нас с Романом возникли разногласия. «Жень, хватит упираться уже», — сказал мне Роман, сидя за столом и заполняя бумаги. «Это ты придумал вязь рун, а не я. Тебе и должен полностью достаться патент и вся прибыль с него. Я-то тут при чем, Ром? Ты, вообще-то, тоже прикладывал к созданию немало усилий, вот уже который раз возражал я на его заявление. Ты же предоставил мне доступ ко всем инструментам, предоставил расходные материалы и, что главное, восполнил недостающие пробелы в моих знаниях. Поэтому прибыль должна идти поровну, и никак иначе. Главную часть работы выполнил ты, а на моем месте мог помочь кто угодно». Снова наморщил лоб Роман и демонстративно потер виски. «Так что запишем его на тебя и не будем ломать друг другу голову. Тем более, имперской канцелярии известно, что ты мне помогаешь. Максимум разок попытаются привлечь тебя к работе, и все, больше не побеспокоит. Ладно, чувствую, такими темпами это будет длиться еще очень долго», нарочито громко вздохнул я. «Давай так, пойдем на компромисс. Пусть будет 50 на 50, указываешь нас обоих как создателей. При этом получаемые тобой 50% будут идти в качестве инвестиций для нашего союза. Тем более мне такая слава не нужна. И так столько людей хотят меня убить, а тут еще прибавятся те, кто захочет похитить и выведать секрет для собственных нужд. Наши же разработки могут найти и иное применение. И почему все мои родственники такие упертые?» — вслух проговорил Роман, качая головой. «Ладно, пусть хотя бы будет так. В патенте укажу твое имя и фамилию. Для других покупателей, когда технология станет доступной для массового покупателя, используем псевдоним. Как будешь представляться? Дай-ка подумать». Немного подумав, я ответил: «Пусть будет Лазарь. Ничего другого на ум не лезет». «Значит, будет Лазарь», — внес мой псевдоним в бумагу Роман, после чего решил пошутить. «Хотя, учитывая, от каких денег ты сейчас отказываешься, тебе впору было брать псевдоним «Альтруист». Деньги – это всего лишь деньги. Куда дороже стоят человеческие отношения», — с улыбкой на лице ответил я. После этого разговора мы отправили все тестовые разработки и патент в имперскую канцелярию. Время до свадьбы еще было, и пока на учебе не начался завал, я решил сделать под свои нынешние силы меч, ну или, точнее, нанести на него руны, поскольку кузнечным ремеслом я не владел от слова совсем. Найти меч, подходящий под мои физические параметры и привычки, не составило большого труда. У Романа этих заготовок лежало очень много. Да, они не дотягивали до шедевра, но мне этого и не требовалось. Главное, чтобы он выполнял свои функции до того, пока я не возьму новый круг маны и мне понадобится что-то серьезнее. Поэтому и сразу создавать что-то более мощное не имело смысла. На своем новом клинке, отдававшем черно-зеленым оттенком, я не без помощи Романа начертил три малые вязи рун. Первая при активации пускала электрический разряд на расстоянии приблизительно 4 метра. Вторая создавала ударную волну возле острия меча, летевшую прямо во врага. Третья создавал вокруг меня густой темный туман, позволявший скрыться в нем на какое-то время. Таким образом, я мог сэкономить время на создание заклинания и неприятно удивить этим врагов. Правда, сильно рассчитывать на меч я по-прежнему не собирался. Сила этих заклинаний хорошо, если составляла 60% от оригинала. Увы, пришлось пожертвовать мощью, чтобы хватило места на лезвие и при этом, чтобы оно не сломалось в процессе. Также у меня в планах было создать для Вадима винтовку, что могла бы использовать магию четвертого круга. Все-таки когда-то давно я подарил ему только оптический прицел и после этого никак не вознаграждал слугу за его работу. Однако, увы, времени на создание такой винтовки у нас не хватало. Во-первых, нужно было ждать специфичные материалы, а во-вторых, на создание самой винтовки, учитывая загруженность старшего брата, ушло бы не меньше нескольких недель. А ведь к этому моменту нам обоим пришло время лететь на свадьбу к Леониду прямиком в Британскую империю. Глава 4. Будто мне назло, само торжество должно было проходить аккурат с началом отборочного турнира. Казалось бы, ну что тут такого, подумаешь, день-два побуду в другой стране, а потом обратно на родину. Но как бы не так, поскольку все торжество делилось на две части. Сама церемония должна была проходить в малом кругу близких гостей, и под малым я называю всех родственников со стороны Львовых или Бернов, императорского рода Британии, и еще сколько-то родственников от Орловых. Все-таки его мать принадлежит этому роду, а значит, Леонид нет-нет да связан с этой кровью в том числе. А затем, когда сама церемония закончится, император Британской империи объявит начало пира в одном из своих дворцов, которые как раз и предназначены для такого рода празднеств. Туда, собственно, и будут стекаться аристократы со всей страны, удостоенные чести быть приглашенными императором, а также множество иностранных гостей и послов. Пир будет по заявленной программе продолжаться около недели, чтобы все гости могли поздравить молодоженов и вручить им подарки. И все это время я не смогу покинуть страну без веской на то причины, ибо, будучи близким родственником, просто обязан присутствовать на обеих частях мероприятия. Таков официальный протокол, которого вынуждены были придерживаться все. Да, мне выделят комнату или, возможно, целый отдельный дом, но турнир я увижу разве что в записи. А ведь хотелось бы вживую поддержать своих друзей. Хотя в том, что они займут лучшую двадцатку, а то и десятку, я не сомневался. Так или иначе, теперь моя голова была занята церемонией свадьбы. Нужно было заранее обдумать, к кому я буду подходить, с кем разговаривать и как. Например, следовало показать родственникам, что я не знаком с Романом, чтобы ненароком не раскрыть его деятельность. Впрочем, не думаю, что для брата это будет критично, но тем не менее, зачем создавать ему дополнительные проблемы? Что еще я не мог не отметить, церемония свадьбы проходила на одном из искусственных островов, расположенных в западной части Британской империи. И чего таить, выглядели они необычно и даже футуристично. Боюсь представить, сколько десятков, а то и сотен миллионов рублей мог стоить один простенький дом в таком месте, созданном для элиты британцев. В аэропорт у меня встретили имперские гвардейцы, любезно предоставившие свою защиту, и к моей неожиданности, там же я заприметил Викторию в нехарактерном для нее наряде, вечернем платье. При виде меня она сразу же улыбнулась и помахала рукой, подзывая к себе. «Не ожидал я тебя тут увидеть», подойдя поближе, поприветствовал я сестру. «Однако приятный сюрприз ты мне точно приготовила. Я тебя почти полгода не видела», преувеличила число сестра, но в целом для нее это было нормально. «Решила, что надо тебя тут перехватить, пока не началось, собственно, само торжество. А то потом я и ты будем заняты разговорами с родственниками. И ведь не поспоришь, кивнул я, соглашаясь с сестрой. Кстати, тебе идет вечернее платье. Разумеется, я во всем буду хороша, только я такие наряды терпеть не могу. Чуть дернулась и при этом нахмурилась сестра. Брюки, майка, кроссовки, вот это нормальная одежда, которая не сковывает движение. А с этими платьями и каблуками я только и думаю, как бы не подвернуть ногу. Зато в нем ты будешь неотразима, подмигнул я сестре. Да и к тому же, когда начнется пир, то своим видом сможешь приковывать мужское внимание. А это повышает шансы провести успешные переговоры и выбить для себя преимущество. Оно того не стоит, да и преимущество я могу выбить без своей красоты, со скрываемым недовольством в голосе ответила сестра. Видимо, ей впрямь не нравились все эти светские мероприятия. Ладно, что мы все обо мне. Лучше расскажи по дороге, как у тебя дела. Слышала, что ты отстоял честь Алисии Вульфовой, хитро улыбнулась Виктория. И когда вы только познакомились так близко, мы около часа бродили неспешным шагом по острову, в сопровождении имперских гвардейцев. Те, конечно, предлагали сесть в машину и поехать в сторону выделенных нам домов сразу, но времени до приема хватало с лихвой, поэтому мы никуда не спешили. Ну и, как я понимаю, сестра специально хотела немного позлить этих служак. Виктория спрашивала о том, что случилось в Германии, как проходит моя учеба и про мои отношения с друзьями. Особенно ей было интересно послушать про Айрис, поскольку девушка приложила руку к тренировкам моей подруги. После этого уже я принялся задавать девушке вопросы. В детали своих миссий она меня, разумеется, не посвящала, но зато рассказала, как себя чувствует ее команда и что она и ребята не прочь еще раз меня чему-нибудь научить, особенно учитывая, что я должен был стать гораздо сильнее за это время. После сестра поделилась со мной особенностями свадьбы, связанными с традициями императорского рода нашего, получается, политического союзника. Большинство из них я и так знал, но также узнал для себя немало важных вещей. Про определенное время дарения тех же подарков на публику я знал, и во многом из-за этого старался выбрать наиболее подходящий подарок для супругов. А вот чего не подозревал, так это отсутствие на самой церемонии императора и моего отца. Как подозревала Виктория, отец прибыл сюда с некой политической миссией, по сути, представлял интересы Российской империи. В целом оно и не удивительно, учитывая, что брак нес пользу для союза наших двух стран, и это не говоря о том, что глава рода являлся другом Александра Романова, нашего правителя. После всех этих разговоров нам пришлось на время расстаться, чтобы подготовиться к торжеству. Я привел себя в порядок, сменил костюм и отправился прямиком на церемонию. Зал, к моему удивлению, выглядел довольно просто. Да, тут был дорогой мрамор, те же высоченные статуи с изображением воинов, золото, драгоценные камни, необычные ткани, но я, видимо, ко всему этому привык, и оно совсем перестало удивлять. Впрочем, ладно, не красотой наслаждаться я сюда пришел. Леонид и принцесса еще пока отсутствовали в главном зале, но вот практически все мои родственники уже явились на церемонию. Со стороны императорского рода их тоже хватало, а вот со стороны Орловых я практически никого не наблюдал. Странное это было дело, учитывая, что тот же Демьян, например, пришел со своей женой, принцессой рода Романовых. Это уже само по себе поднимало уровень свадьбы на более высокий уровень. Выглядело это так, будто у Леонида с Орловыми сложились не самые приятные отношения, но я не стал сильно заострять на этом внимание. Да и если честно, не хотелось влезать во всю эту внутреннюю политику между родами. Пользуясь моментом, я для начала собирался подойти к уже знакомым мне родственникам, а конкретнее, Камелии, близнецам Ивану и Алексею, Варваре, Дмитрию, Кире и Сергею, чтобы поздороваться и в целом показать наши общие знакомства. Но, видимо, у моей удачи были куда более интересные планы на этот вечер. Причем в кои-то веки она, похоже, повернулась ко мне передом, а не задом. «Евгений Дмитриевич, какая забавная встреча!» Услышал я незнакомый молодой голос, и обернувшись в сторону говорившего, слегка удивленно приподняв брови. «Вы со мной больше года учитесь в одной академии, а встречаемся мы на свадьбе вашего брата и моей сестры». Передо мной стоял 21-летний парень с зелеными глазами и смазливыми чертами лица, которые очень сильно контрастировали с его статной фигурой и огненно-рыжими волосами. С одной стороны, он был чем-то похож на парней из глянцевых журналов моды, а с другой, в нем чувствовался дух воина, который был не прочь помериться силами, особенно учитывая, что принц входил в число 10 лучших студентов академии. И впрямь неожиданная встреча. «Трэвис, поприветствовал я принца. Не думал, что увижу вас на церемонии свадьбы из-за турнира. Турнир нужен для того, чтобы продемонстрировать кому-то свои навыки и что-то доказать». На смазливом лице принца на этих словах появилась надменная улыбка. «Мне же доказывать никому ничего не нужно. Тогда, если не секрет, то из-за чего вы в первый раз приняли в нем участие?» Заинтересовал меня своей логикой Трэвис. «Спортивный интерес, не более. Хотя нет, я бы назвал это развлечением на пару деньков», едва заметно улыбнулся парень, при этом само высокомерие, исходящее от него, никуда не делось, скорее, только прибавилось. «Свадьба моей горячо любимой сестры для меня куда важнее, нежели конкурс с призами, особенно призами, которые мне не столь уж интересны. На турнире можно проверить свои способности с достойным соперником, но в целом с вами сложно не согласиться», ответил я принцу, ведь с его высказыванием и впрямь было сложно поспорить. Турнир в первую очередь служил для демонстрации силы и приковывания к себе внимания. Только в отличие от меня, Трэвис был принцем с незапятнанной репутацией, который не стремился взойти на отцовский престол. Аристократы так сами начали бы к нему тянуться, с целью получить или же укрепить связи с британским императорским родом. К слову, Трэвис числился вторым принцем, несмотря на то, что четвертая принцесса была старше него на 10 лет, а все потому, что принцев и принцессы счисляли отдельно друг от друга. Такая вот заморочка. Шла эта традиция еще с тех времен, когда девушка никак не могла унаследовать трон. Сейчас положение изменилось, но никто ничего менять не спешил. Даже в Российской империи, насколько мне известно, сохранилось именно такое исчисление принцев и принцесс. Увы, достойных мне противников в академии я могу пересчитать по пальцам двух рук, с разочарованием в голосе ответил мне Трэвис. А если учитывать, что все они так или иначе заняты внутренними делами своих родов, то возможность сразиться с ними один на один дается редко. Тем более и у меня есть обязанности перед своей страной, и из-за всего этого согласовать даже тренировочный спарринг, та еще морока. «С этим ничего не поделаешь», — понурым голосом ответил я. «Такова участь любого аристократа, и уж тем более члена императорского рода». После этого мы с принцем еще какое-то время поговорили на обыденные темы, затем он попрощался со мной, поскольку ему требовалось уделить внимание и другим гостям торжества. В целом, одна эта встреча окупает потраченное на мероприятие время. Да, по сути, никакой зарождающейся дружбы между мной и принцем не появилось, ее в принципе не могло бы быть, но он обратил свое внимание на меня и, скорее всего, запомнил. В будущем, когда я войду в десятку лучших учеников Академии, с Трэвисом можно будет вести совсем другой диалог. Впрочем, я заглядываю слишком наперед. Пока что стоит сосредоточиться на происходящем. После расставания с принцем я вернулся к первостепенному плану и стал подходить к родственникам, с целью поздороваться и поговорить о чем-то простом, чтобы бросить пыль в глаза роду Лейберн, так сказать. Реакции Амелии, близнецов, Варвары и Дмитрия для меня были вполне ожидаемы. Они, разумеется, сделали вид, что рады меня видеть, но не более того. Кира, Роман и Виктория сами подошли ко мне, и эта встреча не принесла ничего нового. Разговор же с Сергеем прошел на нейтральной ноте. Старший брат, конечно, с видимым дружелюбием отнесся к моим достижениям и факту, что я выжил в Ливии, но не более того. По сути, он продолжал сохранять полностью нейтральные отношения со всей семьей. Со Станиславом, Камилой, Даниилом, Дианой и Демьяном я, увы, поговорить не успел, хотя подозревал, в каком русле будет протекать наш разговор. А не успел я по той причине, что появились сами виновники торжества. Глава 5. Появление Леонида и четвертой принцессы Оливии гости встретили громким рукоплесканием и поздравлениями. Хотя последнее мне казалось несколько странным, поскольку пара даже не переоделась в свадебные наряды. Впрочем, ладно, это их мероприятие и их правила. С их появлением на торжестве практически сразу же началась церемония дарения подарков. Рядом с супругами стоял кто-то вроде глашатая и по списку приглашал гостей поприветствовать супругов и вручить подарок у всех на виду. Тут уже нельзя было ударить в грязь лицом по двум причинам. Во-первых, это могло очень больно ударить по статусу. Во-вторых, императорский род в лице пусть и четвертой принцессы, мог это запомнить и в случае чего принять решение не в мою пользу. А там, мало ли, как судьба повернется, и это будет важно для меня. Причем далеко не обязательно самолично, просто сделать это через других аристократов. Все-таки плохой подарок, это, в первую очередь, неуважение к правящему роду, практически пощечина, а такое не забывают. Так что недостойных подарков мои братья и сестры не принесли. Просто среди них были как дорогие, но ничем не примечательные вещи, так и те, что привлекали к себе внимание сразу же. К первой категории я мог отнести, например, подарок Демьяна. Свитки с подробным описанием заклинаний 8, 9 и 10 круга было непросто достать, особенно редких атрибутов. Так что да, это был весьма и весьма достойный подарок, пусть и не уникальный. Сюда же я мог приплести, например, те же доспехи, подаренные Викторией. Конечно, они были превосходного качества, и их можно было назвать шедевром среди доспехов, но это были просто доспехи. Такие вполне можно приобрести и самостоятельно. Сюда можно было причислить артефактный меч от Сергея, или высококачественные пилюли от Киры, или коллекцию редчайших драгоценных камней от Камилы, где даже один камушек в отдельности мог стоить несколько миллионов рублей. В общем, дорого и достойно, но не изобретательно. А вот кто смог удивить не только супругов, но и всех гостей своим подарком, так это Роман и, что удивительно, Станислав. У первого подарок пришел буквально на своих двоих. Парень явно заморочился и приложил руку к созданию двух големов, которые своим видом символизировали новообразовавшуюся пару. Никаких боевых функций големы не несли, но зато умели исполнить десяток разновидностей танцев. Надо ли говорить, что Леониду и Оливии, правда, ей больше, очень понравился подобный подарок. Станислав пошел схожим путем и подарил нарисованный своими руками портрет супругов. Для картины он использовал пропитанную специальными растворами бумагу, а в качестве красок выбрал пыль стихийных кристаллов. Из-за этого портрет выглядел как по-настоящему что-то уникальное и сказочное. Заодно Станислав лишний раз напомнил окружающим, что он не для галочки считается одним из известнейших художников и скульпторов Российской империи. Вскоре практически все закончили дарить свои подарки, и настал мой черед выйти на сцену. Евгений Дмитриевич Львов громко выкрикнул мое имя глашатай, и я молча подошел к супругам, оценивая тех взглядом. Леонид, который с приветливой улыбкой ждал моей очереди, был взрослым, суровым, широкоплечим статным мужчиной. Черные короткие волосы, немногим грубые черты лица и гладковыбритая кожа на лице. В общем-то, ничего особенного. Про его супругу я мог сказать то же самое. С виду, красивая молодая девушка, с огненно-рыжими волосами, зелеными глазами и очень доброжелательной улыбкой на лице. Ничего не выдавало в ней того факта, что она принцесса целой империи. «Ваше высочество, брат», — поприветствовал я их, при этом подмечая, что они точно так же изучали меня взглядами. «Евгений Дмитриевич», — с доброй улыбкой поприветствовала меня принцесса. «Благодарю, что нашли время и присутствуете на церемонии нашей свадьбы. Я был обязан здесь появиться, ваше высочество. Благодаря этому событию я смог увидеться со всей семьей, за исключением отца». С этими словами я посмотрел на Леонида. «Быть может, вся эта встреча станет толчком для того, чтобы во мне отозвались забытые воспоминания. К сожалению, травма дает о себе знать», — мимолетно коснулся я головы. «Увы, вряд ли ты при этом меня вспомнишь», — сразу же откликнулся Леонид. При этом, несмотря на суровый внешний вид, голос у него был мягким и спокойным. «Тебя я в последний раз видел 5-летним ребенком, за которым присматривали нянечки. С тех пор я почти не посещал родовое поместье, посвящая свою жизнь морям и океанам. Тут уж ничего не поделаешь, но жизнь у магов долгая, и никогда не поздно наверстать упущенное». Сказав это, я отметил, как наконец-то слуги принесли на шелковой коробке 2 браслета. «А вот и мой подарок. Вы не против, если прямо здесь примерите их? Поверьте, они вас удивят». «Ну, давайте посмотрим», — разрешила принцесса, после чего державшие браслеты слуги сразу же надели их на Леонида и Оливию. Какой необычный металл, еще и приятным теплом отдает. Причем, судя по всему, не из наших краев, — тут же поделился своими домыслами мой брат. Либо его обнаружили совсем недавно. Ага, как будто можно определить это так легко по внешнему виду или другим ощущениям. Сразу понятно, что братец-то как раз в курсе, откуда я взял материалы. Вопрос только, как он добыл эти сведения. Он родом из Африки, причем его обнаружили совсем недавно, объяснил я ситуацию, стараясь при этом не заулыбаться раньше времени. Однако тут интересен не сам узор или гравировка. Наполните этот артефакт маной, и произойдет маленькое чудо. Леонид и Оливия молча наполнили оба браслета маной, после чего тот засветился насыщенным светло-синим цветом. Делали они это без опасения, потому что каждый подарок проходил через проверку доверенных лиц и специалистов в своем деле. Слишком часто были одно время ситуации, когда на праздники дарили то, что потом оборачивалось катастрофой. Поэтому и все подозрительные артефакты проходили через проверки, чтобы ничего такого не допустить. В момент, когда артефакты активировались, на лицах молодоженов промелькнуло удивление. Впрочем, для гостей вообще было толком непонятно, что делают эти артефакты. Тут, увы, все тонкости процесса вливания маны в руны они не увидеть, не почувствовать не могли, в отличие от меня. Евгений, а не расскажешь, что это за руны такие? Первым подал голос Леонид, смотря прямо мне в глаза. Я много всякого, конечно, повидал, но такие вижу впервые. Боюсь, если я начну объяснять принцип работы рун, все гости уснут до начала самой церемонии, пошутил я, чтобы направить общее настроение в нужное русло. Эти парные браслеты показывают состояние своего партнера. Тут проще показать. Леонид, можешь использовать любую магию, которая взбредет в голову. С этим проблем точно не возникнет, ответил брат, после чего слуги, не дожидаясь приказа, вышли из зала, и спустя две минуты вернулись сюда с тренировочным манекеном. Однако надо же, как они подготовились. Поставив манекен возле стены, Леонид не стал долго думать и ударил водным потоком по манекену. Хоть я и сказал использовать любое заклинание, от бедного манекена не осталось и следа. Похоже, кто-то решил заодно продемонстрировать свои силы окружающим, как будто мало кто знал, что мой брат силен. Странно, по ощущениям ничего не поменялось, сразу после заклинания высказался Леонид. Так и должно быть, дорогой, смотри, с легким шоком обратилась к мужчине Оливия. Браслет изменил цвет сразу после твоего заклинания. Он поменял цвет, потому что у Леонида изменился поток маны, стал объяснять я супругам принцип работы браслета. Синий обозначает, что все в порядке. Оранжевый, что поток нестабилен. Красный, что поток отсутствует. Один браслет считывает данные носителя и передает второму. Второй работает по такой же схеме. Так что вы сможете знать о состоянии друг друга в любом месте и в любое время. Я решил не добавлять, что артефакт вряд ли будет работать как надо в местах с повышенным магическим фоном, но это и так было очевидно для хоть сколько-то знающих людей. Главное, что мой подарок очень сильно понравился супругам, и после использования они не пожелали их снимать, а это в свою очередь поднимало мой статус в глазах окружающих. Как бы потом ни начались расспросы, а где я достал такую вещь и как можно ее купить, но к подобному я с самого начала готовился. Одним словом, все прошло более чем отлично. Супруги какое-то время побыли с гостями, после чего отправились готовиться к самой церемонии свадьбы, что должна была проходить в другом зале. Я в свою очередь воспользовался свободным временем, чтобы познакомиться с другими братьями и сестрами, а также заодно получше узнать остальную родню четвертой принцессы Оливии. К сожалению, первого принца и самой императрицы в числе гостей не было, поскольку они выполняли дипломатические миссии в других странах, но ведь здесь присутствовали и другие принцессы. Да и, опять же, еще раз поговорить со вторым принцем было бы не лишним, чтобы получше разобраться, что он за человек. Только, увы, все эти разговоры принесли мне не так много пользы, как хотелось бы. Про Демьяна я понял одно: мужчина, в силу своего возраста, оброс опытом ведения переговоров на таких встречах и практически не показывал своих эмоций и то, что у него на уме. Даже Дмитрию-младшему в этом плане было до него далеко. При этом от него чувствовалась подавляющая сила, даже несмотря на то, что он никак не использовал магию. Таким образом, я только подтвердил свои догадки, но не заполучил новой информации. Разве что я засветился еще перед русской принцессой, но каких-то ощутимых преимуществ или перспектив это мне не давало. Все-таки с тем же Трависом я еще мог увидеться в академии и завести дружбу, а вот с принцессой такое бы не получилось. Это я уже молчу о том, что очевидно, кого она в первую очередь будет поддерживать. Диана отчего-то мне напоминала взрослую версию Варвары, такая же высокомерная, только более опытная и хитрая. В разговоре я так даже не сразу раскусил ее истинный характер, лишь очень крохотные детали выдавали в ней игру на публику. Про того же Даниила мне практически нечего сказать. Он вел себя как прирожденный аристократ, уделяя внимание каждому своему слову, шагу и действию. Но ни амбиций, ни каких-либо желаний он не проявлял. По сути, каким его описала мне в первый раз Кира, таким он и оказался. Обычный человек, которому нравится своя работа и которому напрочь интересно, кто там дальше станет главой рода. Даже сама свадьба ему казалась пустой тратой времени, которое он мог потратить с куда большей пользой для себя. То же самое я мог сказать про Камилу. В целом ее интересовала только магия и исследуемые ею магические камни. Она старалась лишний раз не отсвечивать и никому не мешать. Девушка оказалась вполне себе интересным собеседником, поскольку у нас нашлось много общих тем для разговора. В частности, про теоретическую магию. Снежана меня очень хорошо поднатаскала, и Камила очень сильно удивилась моим обширным знаниям в этой сфере. Она также пригласила как-нибудь заглянуть к ней в лабораторию на стажировку, если у меня вдруг появится такое желание. Я поблагодарил ее за это и отказываться не стал. В конце концов, кто знает, вдруг мне и такой опыт пригодится в жизни. За всеми этими разговорами время пролетело незаметно, и вот началась церемония свадьбы. Я стоял рядом с Викторией и наблюдал, как Леонид ведет к свадебному алтарю Оливию, как оба одевают друг на друга свадебные кольца и целуются. Их объявляют мужем и женой под наши восторженные аплодисменты, и даже я проникся этой теплой атмосферой. Невольно мне вспомнилась моя возлюбленная из прошлого мира, и пришла мысль, что поступи я иначе, то и у нас могла быть такая свадьба, но, разумеется, значительно скромнее проведенная. Внезапно стала нарастать тревога в груди. Я быстро отогнал сторонние мысли и собрался искать опасность, которая заставила меня отвлечься от церемонии, однако не успел. Практически в ту же секунду одна из стен зала вдруг частично разрушилась, и в сторону Леонида и Оливии прилетел снаряд, созданный как минимум с помощью ледяной магии девятого круга. Глава 6. Вражеское плетение будто и не заметило стену, летя прямо в сторону свадебного алтаря. Леонид немедленно поднял купол воды вокруг себя и жены, после чего прогремел ледяной взрыв.